Глава 6. Сушить грибы – это та же самая медитация, только лучше. Сначала грибы нужно подготовить. Мочить их перед сушкой ни в коем случае нельзя, поэтому обходимся ножом и влажной, почти досуха отжатой ворсистой тряпочкой. Хорошо подойдет рукав или подол от старой фланелевой рубашки. Конечно, приятно, когда гриб на срезе чистенький, плотный, упругий. Но если попадутся 1-2 червоточины, это не страшно. Главное, чтобы не больше. Тщательно чистим грибы ножом, прилипшую грязь оттираем тряпочкой. Ножки можно скоблить, а можно тоненько срезать верхний грязный слой и оставлять только чистую мякоть. Не забудьте застелить пол газетой. Лучше всего подойдет гудок или смена. В них часто печатают интересные юморески, которые можно почитать за работой. В крайнем случае сгодится любая другая газета. На первой полосе все время публикуют огромные статьи о съездах партий, увеличении севооборота и других важных мероприятиях. Вы же не хотите уснуть за работой? Если сэкономить на газете, то потом придется мыть пол. Как бы вы ни старались, часть грибов обязательно упадет мимо миски или мусорного ведра и подавится ногами. Пальцы от чистки грибов чернеют, а спина затекает. Но что поделать? Грибной суп с картошечкой стоит потраченных на него усилий. Когда грибы вычищены, их надо нарезать. Ножки режем на куски длиной с мизинец, шляпки пополам, а особо крупные – на 4 части. Заодно проверяем шляпки на наличие в них червяков. Некоторые породы грибных червей ужасно хитрые. Они не карабкаются к шляпке изнутри ножки, а появляются сразу наверху. Готово? Теперь берем толстую суровую нитку и иголку, которая называется цыганской. У нее большое ушко, она легко протыкает войлок и даже кожу. Такой иглой удобно подшивать валенки, чтобы не снашивались. Продеваем нитку в иголку, складываем вдвое и начинаем нанизывать грибы. Жадничать не нужно, заполните грибами только половину нитки. Чтобы грибы не сваливались, с обратного конца нитки можно привязать поперек длинную щепку. Надели? Теперь цепляйте концы ниток гвоздиком, заранее вбитым в стену. Желательно, чтобы стена была не уличная, а перегородка внутри дома. Если она недалеко от печки, тем лучше. Когда прицепите, раздвиньте кусочки грибов, чтобы между ними были промежутки. Так они быстро и равномерно высохнут. Нитка за ниткой, и вот уже все стены увешаны связками грибов. Воздух в доме наполняется вкусным грибным запахом. Вы со стоном разгибаете затекшую поясницу и довольно оглядываете помещение. Вы потрудились не зря. Теперь зимой у вас в любой день будет на столе вкусный и наваристый суп. Представили? Красота, правда? А если все это делать вместе с любимой девушкой? «Обещал приехать в Ленинград, а сам все не едешь», — с упреком сказала Катя, очищая шляпку подосиновика от прилипших к ней сосновых иголок. «Не сердись», — улыбнулся я. — Самому хочется, но никак не вырваться. Но на следующей неделе приеду точно. Надо отвезти декану данные по деревьям, пораженным вредителями. Он мне уже напоминал. Я насаживал кусочки грибов на нитку. — Можно я буду их развешивать? — Конечно. Катя взяла у меня из рук готовую вязку, прицепила ее концы на заранее вбитые гвоздики и отошла на пару шагов. — Как будто новогодняя гирлянда, — сказала она, любуясь делом своих рук. «Слушай, а где мы будем встречать Новый год?» «А ты где хочешь?» «Я бы хотела в Ленинграде. Его наверняка украсят к празднику. И Невский проспект, и Дворцовую. А на стрелке Васильевского острова зажгут растральные колонны. Красиво». «Почему бы и нет? Сядем в машину и махнем». «А у тебя получится?» Я пожал плечами. «Посмотрим. Но если вдруг не выйдет...» «Если вдруг не выйдет, то мы все равно встретим праздник вместе». Она дотронулась рукой до моей щеки, потом подалась вперед и легко, едва касаясь, поцеловала в губы. Я потянулся к ней, но Катя танцевальным движением отпрянула в сторону. «Нет, у тебя руки грязные». «А у тебя?» «Мне можно. И вообще ты филонишь. Где следующая гирлянда?» «Сейчас будет». «Слушай, а как там Трифон? Работает?» «И днем, и ночью», — заверил я ее и не соврал. Я несколько раз заходил повидаться с Трифоном, и все время у него кто-то был. Рано утром или поздно вечером, в выходные и будние дни он возился с пациентами. Мазал, бинтовал, ставил банки, горчишники, делал уколы и массаж. «Откуда у нас столько больных?» — как-то спросил я Трифона. Он улыбнулся в густую черную бороду, которую так и не сбрил. «Здоровых людей на свете, считай, и нету. Разве только маленькие дети». «В каком смысле?» — опешил я. «Вот я, например, здоров». Трифон бросил на меня короткий внимательный взгляд. «С тобой отдельная история, Андрей. Ты вторую жизнь живешь и многое понял. Если не умом, так чутьем. Потому к тебе болезни и не пристают». «А что, болезнь от понимания зависит?» «А от чего еще? Не всегда, но часто». «Объясни». «Да очень просто. Вот гложет человека какая-то забота, тревога. Ходит он, ходит, думает все об одном, а потом хлоп, и язва желудка». «Интересно. Я думал, что язва от неправильного питания бывает». «Питание способствует, конечно. Но сам посуди. Правильное питание открыто не так давно. А до этого люди сплошь и рядом ели, что придется. Но язвами и гастритами повально не болели». «Ну, а простуда?» — недоверчиво спросил я. Трифон разгладил бороду. «Ну вот смотри. Бывают случаи, когда человек под лед провалится зимой, вымокнет, весь закоченеет, но на чистом упорстве добирается до тепла и жилья. И хоть бы что ему. Спиртом разотрется, внутрь примет, чтоб согреться, горячего поест, и утром как новенький. Слышал про такие случаи?» «Слышал», — ответил я, смутно припоминая что-то из Джека Лондона. «Вот. А другой возле форточки посидит, утром насморк, температура, кашель. А почему?» «Почему?» — спросил я, не желая гадать. «А на работу ему идти неохота. Вот и дает организму команду заболеть». «Да ну! Не может быть!» «Ты вот что пойми. Болезнь — это сочетание внешних и внутренних причин. Силой воли болезнь не всегда можно отогнать, и не любую. Но если сдался, не борешься, тебя и простуда в гроб гонит. Но хуже всего другое». «А может быть, что-то хуже?» «Может. Когда человеку внимания не хватает. Любви, заботы. Сам он себе это дать не может. Ходит, мучается. Смотришь, заболел. И сразу его лаской, вниманием окружают. А человеку все хуже и хуже. Не хочет он выздоравливать. Не притворяется, не специально. Само собой так получается. Больному ему лучше, чем здоровому». «И что теперь? Не заботиться о больных, что ли?» «Да не о больных речь, а о тебе. На себя примерь то, что я сказал, и не допускай слабости внутри. Тогда и болеть реже будешь. А если есть у тебя близкий человек, так заботься о нем, пока он здоров. Не жди, когда заболеет». «А в этом что-то есть», — сказала Катя, вешая последнюю вязку грибов. «Я читала о чем-то подобном в медицинском журнале. Интересный человек этот твой Трифон. Надо будет с ним поговорить». «Так давай завтра напросимся к нему на чай. Можем с утра и заглянуть». «А где он живет?» «Прямо в медпункте. Поставил в кабинете кровать, там и ночует». «Странно». Катя поежилась, словно от холода. «Ты же говорил, что у него жена и сын в Ленинграде. А он живет здесь в медпункте, словно ему никого больше и не надо. А до этого вообще в лесу жил». «Странный. Но Черемуховке от этого только польза. А в Ленинград он недавно ездил, повидал жену и сына, но ничего не рассказывал». «Решено. Завтра с утра идем в гости к Трифону». Она взглянула на часы. «Ой, мы же еще в клуб успеваем, на кино. Какой сегодня фильм?» «Не знаю». «А, неважно. Быстро мои руки и побежали. Я хочу веселиться». В окно кто-то быстро забарабанил. Я вздрогнул и смотрелся в серые сумерки за окном. «Тимка?» Это был один из тех мальчишек, которые притащили в деревню гранату. Я махнул ему рукой, и он быстро забежал в дверь. Ввалился в кухню и, тяжело дыша, спросил. «Федор Игнатьевич, не у вас?» «Нет. А что случилось?» «Степан Владимирович пошел». «Какой Степан Владимирович? Куда пошел?» «Старик Худояров. Он с лета не вставал, а тут в клуб пришел сам. Мне мать говорит, беги, отыщи Федора Игнатьевича или кого-нибудь с машиной. Вдруг старику плохо станет совсем». «Поехали, Андрей», — решительно сказала Катя. «Скорее». Мы выскочили на улицу. На полдороги к калитке я вспомнил, что ключ от машины оставил на столе. Бегом вернулся. Катя уже нетерпеливо дергала дверцу. Я запрыгнул в машину, открыл Кате дверь, и едва она уселась, рванул с места. Через 2 минуты мы были возле клуба. У дверей толпился народ. Женщины негромко ахали. «Надо ж, ведь поднял Трифон старика. Не зря через день к нему ходил. А что он сделал? Надо Катерину спросить. Она рассказывала, но не очень понятно. Вроде сперва чаем старика поил каким-то, а потом начал с ним разговаривать. Часами возле кровати сидел и говорил негромко. — О чем говорил-то? — Да не поняла Катерина. Она с кухни слушала, близко-то не подходила, боялась помешать. — Значит, разговоры помогли? — Да какие разговоры? Чай у него лечебный, из лесных травок. О травке эти только Трифон и знает. Вот ими и отпоил старика. — А я слышала, людям перед смертью легчает, бывает. Вот лежит человек, лежит, и не ест уже. А потом словно очнется и заговорит, и есть просит, и встать пробует. Родные только обрадуются, а на другой день на тебе. Да тьфу ты, Наташка, типун тебе на язык. Вечно такое выдумаешь, что слушать противно. Мы с Катей пробились сквозь толпу, которая окружала старика. Степан Владимирович сидел на скамейке у самых дверей клуба. Отросшая белая щетина скрывала коричневые морщинистые щеки. Катя склонилась над стариком. Степан Владимирович, зачем вы встали? Вам лежать надо. Давайте мы вас домой отвезем. — Нет, — слабо, но ясно ответил старик. — Не надо домой, успею. Я сон видел. — Какой сон, Степан Владимирович? Катя встревоженно оглянулась. Наверное, ей показалось, что Худояров заговаривается. — Сына я видел во сне. Живого. По толпе прошел шепот. — Сына, — говорит, — видел. — Где? — Во сне. — Тише. — Что, сын, ты сказал? С жалостью в голосе спросила Мария Антоновна, жена председателя. «Сказал, живи, батя! Еще хоть немножко проживи, порадуйся!» «Господи!» Мария Антоновна концом платка вытерла слезу с глаза. «Пойдемте в клуб, Степан Владимирович!» — сказал я. «Давайте я вам помогу!» Старик посмотрел на меня и узнал. «А, егерь, спасибо за ружье! Вернул память о сыне!» Я смутился. «Это не я, хорошие люди сделали!» «Но все равно. Им спасибо от меня передай». «Обязательно передам, Степан Владимирович. Пойдемте в помещение». «Погоди, Андрей Иванович», — раздался за моей спиной голос Федора Игнатьевича. Председатель протолкался к нам, внимательно посмотрел на Худоярова. «Поднялся, значит, Степан Владимирович? Вот и хорошо, вот и молодец. Идем, идем внутрь». Вдвоем с председателем мы помогли Худоярову войти в зал и усадили в первом ряду. «Заведующего клубом ко мне, быстро!» — распорядился Федор Игнатьевич. Через минуту прибежал заведующий клубом. «Что у тебя сегодня в программе?» — спросил его Федор Игнатьевич. «Всадник без головы», — ответил заведующий. «С большим трудом достал. Приключенческий фильм». «Меняй!» — решительно сказал Федор Игнатьевич. «Как менять?» — поразился заведующий. «Мне ведь пленку не насовсем дали, только на один сеанс. В понедельник обратно повезу». «Меняй и не спорь!» Зал недовольно зашумел. Всадника без головы хотели посмотреть многие. «А что ставить?» — спросил заведующий. «Иди, я объявлю. Поймешь». Заведующий убежал в операторскую, а Федор Игнатьевич тяжело поднялся на сцену. «Устал немного», — пожаловался он. «Вроде и день выходной, а заботы никуда не денешь». Зал постепенно замолкал. Федор Игнатьевич откашлялся. «Сельчане, сегодня у нас радостный день. Степан Владимирович Худояров пошел на поправку. Будем надеяться, что наш врач вылечит его». Федор Игнатьевич понизил голос. «Не знаю, многие ли из вас помнят его сына, Григория Степановича. Те, кто постарше, те помнят. Воевал Гриша бесстрашно и погиб как герой. Его вдова живет у нас в селе, ее вы все знаете, Катерина Худоярова. Давайте сегодня вспомним всех, кто воевал, кто приближал нашу победу, но не дожил до нее. Сегодня мы будем смотреть фильм «В бой идут одни старики». Запускай!» Свет в зале погас. «Как-то утром на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею». Я обернулся и в темноте зала увидел Трифона. Он сидел на самом заднем ряду и, не отрываясь, смотрел на экран. Утром меня разбудил стук в дверь. Я вскочил с просонок, босиком пробежал по холодному полу. «Что еще случилось?» Трепыхнулась в голове холодная, как ледышка, мысль. Я выскочил в сени, мгновенно покрылся мурашками от холода и откинул крючок. На пороге стоял Сережка. «Спишь?» — с обидой спросил он. «Серега, что случилось?» «Меня к Тане не пускают», — грустно сказал брат. «Черт, и ты из-за этого...» Я почувствовал, что окончательно продрог. «Идем в дом, там поговорим. Да двери закрывай, не лето на улице». В кухне я первым делом кинулся растапливать печь. За ночь она остыла, но лучины в топке быстро и охотно занялись огнем. Я подложил в топку два полена побольше и закрыл дверцу. Пламя загудело, разгораясь. Я набрал в чайник воды из ведра, поставил его на газовую плитку, поднес ладони к синему газовому огоньку. Пальцы обожгло тепло. «Ну, рассказывай». «А что рассказывать? Поехал я вчера в эту МГУ. Полтора часа трясся на электричке, потом еще пешком от станции шел. А старуха меня не пустила. Нечего тут шляться, говорит. А я не шлялся, я к Тане приехал. Имею право». Глаза брата вспыхивали злыми огоньками. «Ну, погоди. Сейчас чаю выпьем и разберемся. Ты завтракал?» Сережка мотнул головой. «Не успел. Чуть на автобус не проспал. Хорошо, что будильник завел. Он зазвенел, а я подумал, полежу еще немножко. А потом пришлось бегом бежать». Я улыбнулся. Знакомая история. В прошлой жизни я был отчаянной совой. И в школу, и на работу просыпался с трудом. Потому и пошел работать в ночную смену. Чайник закипел, зафыркал. Я выключил газ, заварил чай и достал из холодильника масло. «Хлеб в хлебнице на столе». «Так, а от меня-то ты чего хочешь, Серега?» «Поехали вместе в МГУ. Поговорим с этой старухой. Почему она Таню в заперти держит?» «Хм». Я задумался. «Ну, поедем мы вместе. А она нас обоих выставит. Только зря прокатаемся». За моей спиной скрипнула дверь комнаты. На пороге стояла Катя, закутанная в одеяло. «Здравствуй, Сережа», — сказала она. «Как ты рано? Что-то случилось?» «Здравствуйте», — оторопело ответил Сережка.